Сказала прости, ты сказала прощай, лишь громко. И ушла во вчера, не закрыв за собою дверь. И тропой твоих цветов, твоих духов я пришел в страну снегов, в страну снегов. Мы с тобою нашли друг друга. Даже демон служить нам готов. В царстве снега мы познали жаркие ночи юга. Нагарджуна, в стране снегов, в стране снегов. Я тебя разыскал, я прошел все твои страдания. У подножья тех гор мы остались с тобой навек. Больше нет травы и цветов, твоих цветов. Мы нашли свою страну, страну снегов. Мы с тобою нашли друг друга. Даже демон служить нам готов. В царстве снега мы познали жаркие ночи юга. Нагарджуна, в стране снегов, в стране снегов. Мы с тобою нашли друг друга. Даже демон служить нам готов. В царстве снега мы познали жаркие ночи юга. Нагарджуна, в стране снегов, в стране снегов.